Глава шестая. «Ну, приходи на тренерскую», — сказал я на прощание своему спутнику, — «на прикидку посажу». Сознательная жизнь скаковой лошади начинается рано, с малых лет. Жеребенок воспитывается уже в брюхе матери, как говорят коневоды, о судьбе кровной лошади. Полудикие или же простые лошади гуляют недорослями. Хомут, седло, они как диковинку видят уже здоровыми молодцами. Заездка таких лошадей – дело грубое, их и называют обломами. Но конь, чья судьба еще до рождения расчислена по племенным книгам, не делает как-нибудь ни одного шага. В самом деле, когда же ребенок еще в утробе, кобылам, которые на сносях, устраивают специальные прогулки. Жеребенка ждут, его стремятся предвидеть, угадать, какой же он будет. А некоторые знатоки конники с особенным чутьем поистине знают все заведомо, и масть, и приметы, и сложение. Стоит новорожденному показать какой-нибудь норов, в чем-то проявить свой характер, они сразу скажут «весь в отца» или «приплод этой линии всегда был подуздоват». И начинается вокруг жеребенка священное действие, которое поначалу состоит лишь в уходе и наблюдении, но недолго малыш ходит баловнем. Очень скоро надевает ему недоуздок, затем уздечку, а едва только исполнится ему полтора года, узнает он, что такое седло. Детство лошадиное кончается, наступает юность, и она не затягивается, ведь с двух лет лошадь на ипподроме. А в 3-4 года должна быть готова к решающим испытаниям, крупнейшим призам. «Приходи прямо к 4:00, — велел я мальчику. И с рассветом был он на конюшне. Он как раз годился во всаднике одному молоденькому жеребенку. «Осаживает, — предупредил меня насчет этого жеребенка конюх. Осаживает, то есть вдруг начинает пятиться. Значит, десны болят, и конь боится взять удила. Работай поводом мягче, — велел я новому жокею. Сидели на лошадях одни мальчишки. Весна в воздухе, сколько электричества играло в каждом мускуле у коней и ездоков. Не гнать, — сказал я поэтому с особенной строгостью. Ехать ровно и по дистанции не резаться. Выпустите вовсю только концом. Копыта грохнули, и стайка понеслась. Когда облако пыли от них отстало, сделалось видно, что тренерский наказ не совсем выполняется. Тот, кому следовало вести скачку, прозевал старт и застрял где-то в середине. И теперь, стараясь выбраться вперед, высылал свою лошадь с лишним пылом. «Без руки, парень», — заметил бывалый конюх. Первым оказался малыш. Ему приходилось нелегко, потому что жеребенок его не хотел брать повода и кидался из стороны в сторону. Следом за лошадьми он шел бы ровно. Наконец, намеченный мной лидер выбрался в голову скачки. Но тут жеребенок под малышом прыгнул в сторону, помешал шедшему за ним лидеру, малый на нем закричал, малыш от неожиданности дернул поводом и... «Осаживает!» — закричал конюх. И, видно, зная, как уж этот проклятый жеребенок осаживает, бросился ему наперерез. Мы взяли этого стервеца в бичи, чтобы заставить его двигаться вперед. Но у малыша, сидевшего в седле, не хватало опыта, умения. И он, чем упорнее кружился жеребенок на месте, тем сильнее дергал поводом. «Повод! Брось же повод!» — кричал я ему. И тут же ребенок, попятившись, вскинулся на дыбы, потерял равновесие и грохнулся навзничь. А, вырвалось у нас с конюхом. Малыш-всадник очутился под конем. Жеребенок, конечно, хотел было тут же вскочить, но конюх в один миг умелым приемом сел ему на голову. Если голова у лошади прижата к земле, она не подымется. Если же хотя бы уши приподняла, уйдет. А если уйдет, а если нога у мальчишки застряла в стремени? Мы вытащили мальчика из-под лошади. Он хрипел, и на крик наш не отзывался. Конюх на той же лошади ускакал за помощью. Вместе с машиной примчался директор. Он тряс кулаками у меня перед лицом и твердил: в тюрьму пойдешь. Техники безопасности не соблюдаешь, мастер. Кто тебе, дуралому, позволил такого мальчонку сажать?» Потом в пути он несколько остыл и сказал: «Испортил ты ему будущее. Ведь мы хотели его в Англию послать на соревнования юниоров. Вот ты ему Англию и устроил. Ох-охо, откуда я теперь такого же способного возьму? Сколько забот и на одну голову». В районной больнице мальчика, дышавшего тяжело, с тихим посвистом, сразу унесли в кабинет. Спустя некоторое время вышел врач и спросил: «Родители здесь?» Директор поднялся и, разведя руками, едва слышно произнес: «Родителей-то нет, он детдомовский. Так, с одной бабкой живет у нас». Тут я вспомнил, как говорили мы с ним в горах про Стипльчезе, и он погрустнел, когда я сказал, что, садясь в седло, вспоминаю своих ребят. И что же это я его не спросил, чей он? Я привык, что с каждым приездом в завод встречает меня новая поросль конников. Я не знаю их и не спрашиваю, кто они, но узнаю по фамильным чертам. Что мне спрашивать, когда вижу, что вот, например, Чикин? Лоб — Чикин, нос — Чикин и разговор — Чикин. «Здравствуйте!» — тянет. «Ну, Чикин!» А это Хиса, стандарбред Хиса. От английского стандарбред, выведенный по определенному образцу, породистый. Какой только Хиса! И брата оба Хисы. «Эй, Хиса, как Хиса большой, в порядке?» А этого-то малыша я как-то не спросил и не задумался, какие же он кровей. И вот, оказывается, это почти что я сам. Родителей-то нет, и я ему устроил Англию. «Пролежит не меньше месяца», — слышался голос врача. «Дело наше такое конное, опасное дело. На лошади сидим, как под Богом ходим», — бормотал в ответ ему директор.